Учение дракона. Глава первая. Крылья царя. Царь У спросил Тайгуна: «Когда царь командует войском, у него должны быть ноги и руки, а также перья и крылья, чтобы распространять благоговение и духовность. Как этого достичь?» Тайгун ответил: «Когда бы ни собирал ты войско, единственным, кто отдает приказы, должен быть главнокомандующий. Он должен обладать всесторонним пониманием, независимо от используемых приемов. Распределяй обязанности в соответствии со способностями. Пусть каждый делает то, в чем он особенно хорош. При этом обязанности должны постоянно меняться и перестраиваться, соответствуя времени. Так образуются основополагающие принципы и установится порядок. Поэтому у военачальника должны быть 72 помощника, которые откликаются на происходящие события. Пусть их количество будет соответствовать целям, главное, чтобы они знали свои приказы и были знакомы с правилами. Когда у тебя в распоряжении различные способности и разнообразные навыки, может быть совершенно бесчисленное множество деяний». Царь У спросил: «Могу я узнать о том, сколько нужно людей?» Тайгун ответил: «Тайный советник один. Его обязанность давать советы касательно тайных планов, когда происходит что-нибудь неожиданное, наблюдать за небесными знаками, чтобы избегнуть внезапных перемен, осуществлять общий надзор за составлением всяких планов, оберегать и защищать жизни людей. Советников 5. Они ответственны за подготовку мер безопасности и предотвращение происшествий, предсказание непредвиденного, оценку способностей и деятельности командиров, объявление о наградах и наказаниях, назначение командиров на должности, принятие трудных решений, решение, о чем можно давать советы, а о чем не следует. Прорицателей 3. Они несут ответственность за звездный календарь, наблюдают за погодой, предсказывают благоприятные дни и сезоны, исследуют знаки и явления, удостоверяют бедствия и природные отклонения, узнают, что у неба на уме, когда требуется что-либо завершить или от чего-то отказаться. Составителей карт 3. Они обязаны собирать сведения о местностях, по которым пройдет войско, знать, где пройти легко, а где обрывистый проход, вне зависимости от того, далеко эти места или близко, знать, где вода, где суша, где горы, а где низины, чтобы войско могло воспользоваться предоставляемыми местностью преимуществами. Военных стратегов 9. Они отвечают за обсуждение противоречивых точек зрения, за оценку возможности успеха или неудачи различных действий, за выбор оружия и обучение людей его использованию, за выяснение личности тех, кто нарушает приказы. Чиновников снабжения 4. Они ответственны за подсчеты, сколько нужно еды и питья, подготовку запасов продовольствия и прочих припасов, а также за доставку их в расположение войск, за обеспечение войска зерном так, чтобы можно было быть уверенным в том, что войско не испытает недостатка в пропитании и не будет голодать. Начальников разведывательных отрядов 4. Они будут отвечать за отбор одаренных и сильных, за снабжение их оружием и доспехами, за подготовку молниеносных ударов, таких, чтобы враг не понял, откуда вдруг явились наши бойцы. Начальников связи 3. Они отвечают за знамена и барабаны и за ясность сигналов, предназначенных для глаз и ушей, за разработку поддельных сигналов и ярлыков для распространения фальшивых назначений и приказов, за быстроту и скрытность передвижений, при которых воины уподобляются духам. Ног и рук, ответственных за особые поручения, должно быть 4. Они берут на себя самые тяжелые обязанности и справляются с самыми трудными поручениями, занимаются починкой и следят за исправностью рвов и канав, следят за пригодностью стен и укреплений к обороне и противостоянию с врагом. Чиновников, переговорщиков двое. Они несут ответственность за восполнение потерянного и поставки недостающего, за прием почетных гостей, обустройство советов и переговоров, смягчение последствий неудач, устранение трудностей. Чиновников по делам безопасности трое. Они управляются с непослушными и обманщиками, разбираются со всем необычным и неутвержденным, со всем, что непонятно людям, обустраивают и приводят в исполнение всевозможные изменения. Сборщиков сведений семеро. Их ответственность — отправляться во все места и слушать, что говорят люди, наблюдать за чиновниками всех служб и собирать сведения об истинном положении в войсках. Зубов и когтей пятеро. Они должны отвечать за увеличение благоговения, за побуждение и ободрение воинов, за их желание подвергать себя опасности и нападать на отборные части врага без сомнений и всяких тайных помыслов. Крыльев и перьев четверо. Они ответственные за прославление войска и добрую молву о нем, за то, чтобы образ его потрясал обитателей дальних стран, за продвижение во всех четырех направлениях ради того, чтобы боевой дух противника делался слабее. Чиновников разведывательной службы восемь. Они несут ответственность за выслеживание вражеских шпионов, за воздействие на умонастроение вражеского населения, за наблюдение за тем, о чем думают в стане врага. Они выполняют основные разведывательные задачи. Ясновидящих двое. Отвечают за распространение клеветы и ложных сведений, а также за вызов привидений и духов с целью смущения умов народа. Медицинских чиновников трое. Ответственны за лекарства, лечение резаных ран и исцеление от прочих болезней. Счетоводов двое. Они отвечают за учет припасов и провианта в лагерях трех армий и в укрепленных местах, учет использования собранных податей, за учет доходов и расходов.